Раздел 3. Революция в России. Двоевластие или многовластие. В конечном счете, временное правительство, пришедшее 2 марта на смену Думскому комитету, состояло в основном из организаторов прогрессивного блока 1915 года, то есть из политиков, которые хотели установления в России парламентского строя по западному образцу. Придя к власти, они преследовали цель не изменить экономический и общественный порядок, а только обновить государственные институты и выиграть войну, предоставив проведение структурных реформ учредительному собранию. Единодушные в общих направлениях своей деятельности, члены правительства, тем не менее, разделились по вопросу взаимоотношений с Советом. Одни, и в первую очередь Милюков и Гучков, считали, что следует свести к минимуму уступки Совету и сделать все для победы в войне, которая придала бы вес новому режиму. Это подразумевало немедленное восстановление порядка как в армии, так и на предприятиях. Тем временем продолжение войны можно было использовать как предлог для удушения революции и оправдания отсрочки реформ до созыва учредительного собрания, который мог состояться только после установления мира. В отличие от сторонников сопротивления, те, кто ратовал за движение, Некрасов, Терещенко, Керенский, настаивали на эффектных инициативах и немедленном принятии некоторых из требуемых Советом мер, чтобы подорвать авторитет последнего и вызвать патриотический подъем, необходимый для победы в войне. Разрываемая между этими двумя тенденциями и одержимая своей главной заботой ускорить возвращение к нормальной жизни, временное правительство принимало меры ограниченного характера, которые могли удовлетворить только незначительную прослойку средних классов. Правительственное заявление, опубликованное 6 марта, лишь утвердило меры, ставшие самоочевидными в результате победы революции, и которые никто, соответственно, не был склонен причислять к заслугам правительства. Провозглашение гражданских свобод, амнистия, созыв учредительного собрания, отмена смертной казни, прекращение всякой сословной, национальной и религиозной дискриминации, признание права Польши и Финляндии на независимость, обещание автономии национальным меньшинствам. Обращаясь к патриотическим чувствам солдат и призывая их продолжить войну до победного конца, декларация от 6 марта не осмелилась ни официально провозгласить республику, ни затронуть самые жгучие социальные проблемы. Желая показать свою готовность установить демократический строй, правительство создало множество специализированных комиссий для разработки различных пунктов своей программы. Оно поручило самые важные аграрные проблемы специальному комитету, призванному изучить чаяния крестьян, но лишенному возможности предпринимать конкретные шаги. Проблема снабжения также требовала первоочередного решения. Возобновился рост цен. По данным Министерства сельского хозяйства, запасов продовольствия в Петрограде и Москве оставалось на несколько дней. Под давлением Совета правительство ввело хлебную монополию, но тут же успокоило производителей и посредников, повысив на 60% цены на зерно и пообещав, что монополия будет действовать только до конца войны. Реализация этой меры была поручена комитетам по снабжению, созданным на разных уровнях при правительстве, в районах, уездах, городах и состоявшим из выбранных представителей от всех общественных организаций. По отношению к Временному правительству Советы представляли собой вторую власть. Петроградский Совет обладал бесспорным верховенством, но очень разросся. 850 рабочих и 2000 солдатских депутатов. Большую часть своих полномочий он передал исполкому, где профессиональные политики, назначенные по праву, вытеснили беспартийных активистов. За несколько недель по той же схеме в стране были избраны сотни советов. В отличие от советов 1905 года, огромное большинство советов 1917 года были смешанными, а не чисто рабочими, солдатскими или крестьянскими. Нормы представительства порождали конфликты между различными группами. Политические деятели, вошедшие в исполкомы советов по праву, часто старались вытеснить оттуда солдат, считая их аполитичными. Поэтому в 35 городах страны солдаты создали собственные советы. Второе отличие от советов 1905 года заключалось в том, что советы 1917 года были более политизированы и находились под контролем умеренных социалистов, меньшевиков и эсеров, как правило, выходцев из среды интеллигенции и средней или мелкой буржуазии, которые считали свое участие в правительстве преждевременным и полагали, что советам следует ограничиться лишь надзором за действиями правительства и подталкивать его к демократическим реформам. Даже среди большевиков, считавшихся наиболее близкими к рабочим, среди руководителей совета был только один представитель от рабочих — Шляпников. Преобладание в руководстве советов политиков-профессионалов происходило за счет уменьшения числа простых рабочих и солдат. Последние признавали революционную роль советов. Но им были ближе организации, созданные ими непосредственно. Районные советы, фабзавкомы и другие. Как в столицах, так и в провинции, как в центре, так и на местах. Все общество выражало себя и организовывалось через совет. Эти разнообразные народные объединения быстро расширили сферу своей деятельности и своих полномочий, освободились от опеки центра и превратились осенью 1917 года в огромное же количество автономных, хотя зачастую эфемерных, центров власти. Лидеры Петроградского совета призвали трудящихся организовываться, намереваясь упрочить тем самым собственную власть. В обстановке, когда профсоюзы еще не оформились организационно, а партии были малочисленными, фабрично-заводским комитетам отводилась роль связующего звена между советом и рабочими массами. Под именем советов фабрично-заводских старост некоторые из них существовали еще до революции, но тогда это были организации без существенного влияния, которые едва терпела администрация. Сразу же после победы революции стихийно образовались тысячи подобных комитетов. Избираемые на общих собраниях трудящихся, они, едва сформировавшись, направляли советам списки требований, главным из которых было установление 8-часового рабочего дня. Когда Петроградский совет, желавший стать гарантом общественного порядка, призвал к возобновлению работы, фабрично-заводские комитеты выразили несогласие, заявив, что до получения уступок от предпринимателей это было бы преждевременным. Под их давлением лидеры совета неохотно согласились вступить в переговоры с предпринимателями столицы. В результате 10 марта было заключено соглашение и принят документ, регулирующий отношения рабочих и предпринимателей, который правительство обязалось кодифицировать. Им предусматривалось установление 8-часового рабочего дня при 47-часовой рабочей неделе и введение нового института – паритетных согласительных палат на предприятиях. Некоторые права признавались и за фабрично-заводскими комитетами представлять трудящихся перед администрацией и в государственных учреждениях, высказывать мнение по вопросам общественно-политической жизни предприятия и так далее. комитеты не замедлили повысить предоставленные им права и потребовали передать им контроль за административным, экономическим и техническим управлением предприятиями. При этом они пошли дальше, чем политические партии, за исключением анархистов, требовавших захвата заводов и экспроприации буржуев, что означало конфликт не только с правительством и предпринимателями, но и с советами, партиями и профсоюзами, которые хотели направлять и контролировать требования рабочих. Районные советы также были организациями, созданными по призыву Петроградского совета для объединения, невзирая на классовые различия всех желающих защищать революцию. Предполагалось, что Петросовет возьмет на себя решение политических вопросов, а в обязанность райсоветов войдет выполнение трех функций – гарантировать исполнение решений совета, обеспечить при необходимости защиту столицы, организовать новую жизнь в районах. На практике третья функция возобладала над двумя первыми. Райсоветы занялись жилищными проблемами, помощью жертвам войны, созданием яслей и столовых, продолжая своей деятельностью традиции буржуйских организаций, основанных во время войны. По примеру фабзавкомов в апреле начали объединяться и районные советы, сделав первый шаг к созданию автономного центра власти. В целях защиты революции Петроградский совет призвал рабочих создать милицию, Красную гвардию, и вооружить ее захваченным 27 февраля в арсенале оружием. Вначале над милицией шефствовали заводские комитеты и районные советы, иногда профсоюзы. Она была создана в большинстве промышленных центров и состояла из молодых рабочих, которые одновременно продолжали работать на заводах. Постепенно Красная гвардия оформится в автономную организацию, независимую от советов и партий. Она сыграет не последнюю роль в октябрьских событиях 1917 года. Февральская революция дала решающий импульс национальным движениям, начиная с поляков и кончая бурятами, которые из Читы потребовали 6 марта территориальной автономии и создание местного самоуправления с законодательными полномочиями. Некоторые национальные движения, возглавляемые своими собственными социалистическими партиями, украинцы, латыши, бундовцы, участвовали по праву в деятельности исполкома Петроградского совета. Осуществляя на практике принцип интернационализма, они присоединялись к одной из русских социалистических группировок, но большинство национальных организаций, как социалистических, так и несоциалистических, отказались привиться на советы, в которых преобладали русские, и конституировались в самостоятельные центры политических сил, а затем и власть. Так в Киеве, например, уже 4 марта за влияние боролись Совет гражданских организаций, Рабочий совет, включавший социал-демократов и эсеров, но в котором украинцы не были организационной силой, и Рада украинских общественных организаций. За несколько дней Рада, вначале бывшая лишь органом самовыражения украинской интеллигенции, объединилась с частью Совета гражданских организаций и стала популярнее Рабочего совета, оторвавшегося от национальных корней. Вскоре Рада уже выступала от имени всех украинцев, потребовав в марте внутренней автономии, а в июне — признания национальной независимости Украины. Национальные движения нарастали и выдвигали все более радикальные требования. В феврале речь шла только о независимости Польши и Финляндии. Вскоре выяснилось, что независимости ждут также Литва и Латвия. Из страха перед турками армяне из партии Дашнак, Сутюн не делали упор на национальных требованиях. Грузины и бундовцы также смягчили свои выступления, так как их лидеры Чеидзе, Церетели, Ерлих, Либер заняли важные посты при новом режиме. Только сионисты продолжали ратовать за отделение и образование еврейского центра в Палестине. Национальное движение мусульманских народов сталкивалось с большими сложностями из-за конфликта между прогрессистами, поддерживавшими зарождающееся движение за эмансипацию женщин ислама, и консерваторами, объединявшими религиозные ассоциации и партии националистов-реформистов и революционеров, сторонников идеи социалистического пан-исламизма. Унитаристами, которые надеялись осуществить объединение мусульман под эгидой крымских татар, и федералистами, среди которых особенно активными были башкиры, узбеки и азербайджанцы, считавшие, что автономия позволит им лучше решить собственные проблемы и подготовить отделение от российского государства. Перед лицом этих различных и противоречивых мнений, создававших угрозу распада государства, перспектива, заставшая врасплох новых лидеров, правительство приняло лишь самые необходимые либеральные меры, которые должны были, как оно надеялось, охладить нетерпение и излишне горячие требования инородцев. 6 марта правительство опубликовало манифест, восстанавливающий автономию Финляндии. Но не поляки, которым объясняли, что их судьба будет окончательно решена учредительным собранием русским, ни финны, которые видели, что новый режим лишь возродил учреждения, созданные старым, не были удовлетворены этими мерами. Литовцы и украинцы, на требования которых правительство в очередной раз отвечало, что только учредительное собрание имеет право решить вопрос о будущем страны, тоже остались недовольны. 19 марта правительство в ответ на воззвание Петроградского совета, потребовавшего, чтобы все инородцы могли свободно развивать свою национальность и свою культуру, сделало заявление по вопросу о национальностях, в котором лишь перечислило новые права гражданина инородца: свобода передвижения, право собственности, право на выбор профессии, право быть избирателем, право обучения на национальном языке. Эта декларация освобождала инородцев от дискриминации, которой подвергался каждый из них при царском режиме. Но она не дала им чувства коллективного национального достоинства, признания своеобразия нации.